Отпечатки протектора угнанного доджа сфотографировали с опозданием. И пакет со снимками Поляков получил, когда уже смеркалось. В полутьме он не стал их рассматривать, решив сделать это на протпункте после обеда, который по времени оказывался поздним ужином. День был насыщенный, и с чувством удовлетворения он отметил, что успел почти все. Снятие копии с медицинского заключения о смерти шофера, чтобы уяснить, чем его убили и как, можно было поручить и кому-либо из подчиненных. Под вечер он разговаривал ПВЧ с начальником управления генералом Егоровым. Тот просил по возможности не задерживаться. Егоров вообще не любил, когда начальник разыскного отдела отлучался более чем на сутки. Но Поляков сказал, что должен заехать в Лиду и сможет вернуться только завтра, очевидно, к вечеру. Генерал, недовольный, положил трубку. Рано утром Поляков так торопился, что не мог уделить Алехину и нескольких минут, отчего ощущал себя перед ним словно бы в долгу. Теперь, когда все самое важное в этой поездке было уже сделано, на первое место в его мыслях выдвинулось дело Неман. Вчера, сразу же после получения текста дешифровки, он запросил через ВОСО данное движение эшелона в период с 9 по 13 августа по 6 железнодорожным узлам в оперативных тылах фронта. Конец 4-й дорожки 3-й кассеты. Продолжение этой книги на 4-й кассете. Для дальнейшего прослушивания измените положение переключателя выбора дорожек. Сведения уже подготовили, надо было сесть спокойно и, отстраняясь от всего, проанализировать их. Поляков решил сделать это в Лиде, обсудив все с Алехиным и уделив делу Неман часть ночи, а, если понадобится, и всю первую половину дня. После разговора с генералом он соединился со своим заместителем и приказал немедля отправить в Лиду, в отдел контрразведки авиакорпуса, сведения, полученные из ВОСО. ВОСО – военные сообщения, органы тыла, занимающиеся перевозками войск, военной техники и грузов. Было ровно 9 часов вечера, когда, покончив с делами в Гродно, он приехал на станцию. В протпункте, получив по талону две мокрые алюминиевые миски с лапшой и кашей, сдобренной тушенкой, это называлось гуляш, он уселся за длинным пустым столом в зале для рядового и сержантского состава. Там было светлее. Он не ел ничего с утра, но, прежде чем начать, полез в планшет за газетой. Дурную привычку непременно читать за столом он приобрел еще в довоенную журналистскую пору. С годами это стало потребностью за едой обязательно получать новую информацию и осмысливать ее. В газете, он мельком просмотрел ее днем, был напечатан большой очерк Кости Струнникова, в прошлом ученика и сослуживца подполковника. Костя пришел со студенческой скамьи, работал у Полякова в отраслевой газете литературным сотрудником, подавал надежды, но не больше. В войну же, став фронтовым корреспондентом, как-то сразу вырос, писал все лучше, и Поляков радовался каждой его публикации. Доставая из планшета газету, Поляков увидел пакет со снимками, вынул, разложил фотографии рядом с мисками и сразу же полез за контрольной. Память его не подвела, он не ошибся. Отпечатки протектора угнанного доджа были идентичны со следами шин, обнаруженными группой Алехина в лесу под столбцами.